735. Урусвати знает, что героизм есть выражение самопожертвования и пламенного энтузиазма. Во время совершения героического подвига человек повышает вибрации, он даже освобождается от физических ощущений и наполняется огненным прозрением. Невежда может сказать: к чему говорить о героизме при беседах о надземном? Невежда не понимает, что устремление к надземному уже есть героизм. Он не знает, что каждая мысль о надземном уже повышает вибрации и наполняет сознание пламенным подвигом. Если мысль слаба, то и следствие ее будет ничтожно. Но четкая, ярая мысль создает и мощное следствие. Много нужно твердить о том, что мысль о надземном дает целительные вибрации. Много нужно повторять о значении возвышенного мышления. Но скоро врачи будут советовать при психических неравновесиях приобщиться к мысли о надземном. Пусть первые попытки будут примитивны, пусть люди не вполне восчувствуют важность таких общений, но даже малейшая частица панацеи уже даст полезные следствия. Помысл о надземном есть панацея. Не преувеличение, что люди носят в себе талисман, но нужно прежде всего почуять восхищение, сопряженное с мыслью о надземном. Человек без посоха бредет, спотыкаясь. Но сверху может быть подан прочный посох, только принять и бодро продолжить восхождение. Мыслитель просил учеников полюбить восхождение на горы, оно помогает взглянуть на небо.